Прежде всего назову кузовков, которые преимущественно водятся в водах Красного моря, Индийского океана и у берегов Центральной Америки. Эти рыбы, как и черепахи, броненосцы, морские ежи и ракообразные, защищены панцирем, но не известковым, не кремнеземовым, а совершенно костяным, состоящим из плотно прилегающих друг к другу шестигранных или четырехгранных пластинок. Мое внимание привлекли кузовки с трехгранным панцирем, коричневым хвостом и желтыми плавниками. Некоторые особи достигали в длину полуметра. Мясо их питательное и превосходно на вкус. И я советовал бы акклиматизировать этот вид кузовков в пресных водах, в которых, кстати сказать, многие морские рыбы легко приживаются. Упомяну также кузовков с четырехгранным панцирем, у которых над глазами выступают четыре сильных шипа, так называемых четырехрогих. Кузовков крапчатых с белыми точками на брюшке, которые, подобно птицам, легко становятся ручными. Тригонов или хвостоколов, род скатов с длинным тонким хвостом с иглой на его спинной стороне, которых за их своеобразное хрюканье прозвали морскими свиньями. Наконец, дромадеров с конусообразным горбом на спине, мясо которых жестко и малосъедобно. В ежедневных записях Канцеля отмечены некоторые рыбы из рода иглобрюхов, характерные обитатели здешних морей, спенглеренс, с красной спинкой, белой грудкой, примечательные своими тремя продольными прожилками на спине, электрические рыбы длиной в 7 дюймов самых ярких расцветок. Затем, как образцы других родов, яйцевидные, бесхвостые, темно-коричневого, почти черного цвета в белую полоску. Диадоны – настоящие морские дикобразы, усаженные шипами и способные раздуваться точно шар, ощетинившийся колючками. Морские коньки, водящиеся во всех океанах. Летучий пегасик с вытянутым рыльцем и грудными плавниками в виде крыльев, позволявшими, если не летать, то все же выскакивать в воздух. Плоскоголовики с хвостом, сплошь унизанным чешуйчатыми кольцами. Длинночелюстные макрогнаты, превосходные рыбы в 25 сантиметров длиной, блистающие великолепной окраской самых приятных тонов. И тут же рядом, окрашенные в явственно свинцовый цвет, плоскоголовики с шершавой головкой. Мириады прыгающих собачек, сплошь в черных полосках, с длинными грудными плавниками, скользившими с удивительной быстротой у поверхности вод. Прелестные парусники-хирурги, вздымавшие свои плавники точно паруса при попутном ветре. Блистательные рыбки-дракончики, которых природа одела в охру и лазурь, в золото и серебро. Гурами с волокнистыми плавниками. Из семейства бычковых упомянут рявец, вечно испачканный в тине и при трении костей жаберной крышечки о другую, издающий шум. Тригла, род барвены, печень которой считается ядовитой. Каменный окунь с подвижными веками глазниц. Наконец, брызгуны с длинным трубчатым рылом, настоящие океанские мухоловки, вооруженные ружьями, о которых не мечтали ни Шаспо, ни Ремингтон. Из них убивают насекомых одной каплей воды. Из рыб, относящихся по классификации лосипеда к 89-му роду отряда костистых, отличительным признаком которых является наличие жаберной крышки и перепонки, я заметил скорпену с чудовищной формы головой и сильно развитой колючей частью спинного плавника. У некоторых представителей этой группы, в зависимости от рода, к которому они принадлежат, область туловища и хвоста покрыта чешуями, у других же остается довольно широкое незащищенное пространство. Ко вторым относится бугорчатка двуперая длиной в 3-4 дециметра, с желтыми полосами на туловище и головой самого фантастического вида.